Тебя, любовь моя, сокрыть хочу от света. О, знанье тайное, дороже нет секрета. Пусть то, что связывает нас, ничей чужой не видит глаз. Артур Хью Клав, «Дипсихос», 1852 год. Трудно сказать, кто был поражен больше, хозяин, застывший в пяти шагах от дверей, или слуги, тоже застывшие от изумления, в полусотне шагов от амбара. Они были настолько застигнуты врасплох, что Сэм позабыл даже убрать руку, которой обнимал Мэри за талию. Немую сцену нарушило появление четвертого действующего лица, Сары, показавшейся на пороге. Она появилась так порывисто и внезапно, и так быстро исчезла снова, что ее можно было принять за наваждение. Но и этого оказалось достаточно. Рот у Сэма раскрылся, и рука бессильно опустилась. «Какого черта ты тут делаешь?» «Гуляю, мистер Чарльз». «По-моему, тебе было приказано...» «Я уже все сделал, сэр. Все готово». Чарльз видел, что Сэм нагло лжет. Мэри, со скромностью, которая ей очень шла, потупилась и отошла в сторонку. Чарльз помедлил и решительно зашагал к Сэму, в чьем мозгу уже проносились картины расчета на месте физической расправы. «Мы же не знали, мистер Чарльз. Право слова, не знали». Мэри украдкой взглянула на Чарльза, и в этом взгляде он уловил не только удивление и страх, но и еле заметный оттенок лукавого восхищения. Он обратился к ней. «Будь добра, оставь нас на минутку». Девушка кивнула и торопливо направилась прочь, чтобы не слышать их разговора. Чарльз повернулся к Сэму, который успел уже надеть раболепную лакейскую личину и, понурив голову, пристально рассматривал хозяйские сапоги. «Ты знаешь, зачем я здесь?» «Я тебе объяснил?» «Так точно, сэр». Чарльз продолжал, понизив голос. «Я пришел сюда по просьбе врача, который занимается ее лечением. С его ведома и согласия». «Так точно, сэр». «И повторяю, это не должно дойти до чужих ушей». «Понимаю, мистер Чарльз». «А она понимает?» Сэм поднял глаза. «Мэри? Да она скорее язык проглотит, как Бог свят». Теперь настала очередь Чарльза опустить голову. Он чувствовал, как его щеки заливаются краской. «Хорошо. Я в долгу у тебя не останусь. Подожди-ка». И он сунул руку в карман, чтобы вытащить кошелек. «Боже упаси, мистер Чарльз!» Сэм попятился, изобразив на лице крайнее негодование. Для бесстрастного наблюдателя, пожалуй, слегка наигранное. «Да чтоб я...» Рука Чарльза нерешительно застыла в кармане. Слуга и господин обменялись многозначительными взглядами. Думаю, что оба оценили дальновидность предложенной жертвы. «Будь по-твоему, я с тобой разочтусь. Только никому ни слова. Провалиться мне на этом месте, мистер Чарльз». Немного постояв для вящей убедительности этой торжественной клятвы, Сэм повернулся и зашагал к своей Мэри, которая ждала, деликатно повернувшись спиной к говорившим, в зарослях дрока и папоротника, шагов за 200 от амбара. Почему конечной целью своей прогулки они избрали амбар, об этом можно только догадываться. Может быть, вас уже успело удивить и то, что Мэри, девушка разумная и рассудительная, так безутешно рыдала, узнав о предстоящей разлуке с Сэмом, на каких-нибудь несколько дней. Но оставим Сэма и Мэри, которые уже пустились в обратный путь. Некоторое время они идут по лесу в полном молчании, потом украдкой переглядываются и начинают трястись от беззвучного смеха. Вернемся к Чарльзу, чье лицо все еще пылает румянцем стыда. Он смотрел им вслед, пока они не исчезли из виду, а затем взглянул в сторону по-прежнему безмолвного, наглухо закрытого амбара. Собственное поведение пошатнуло основы его сокровенной сущности, но свежий воздух немного его отрезвил и дал собраться с мыслями. Как часто бывало, на помощь ему явился долг. Да, он вел себя безрассудно. Он не только не загасил запретное пламя, но преступным образом раздул его. И, быть может, в этот миг вторая жертва его безрассудства погибает в огне, перекидывает веревку через потолочную балку. Чарльз помедлил в нерешительности и двинулся назад к амбару к Саре. Она стояла боком у оконного косяка, повернувшись так, чтобы снаружи ее не было видно, словно хотела услышать, о чем Чарльз говорил со своим слугой. Чарльз остановился у порога. «Вы должны извинить меня за то, что я столь непростительно воспользовался вашим несчастливым положением». Он помолчал и добавил: «Не только сегодня». Она опустила глаза. Он с облегчением увидел, что она как будто сконфужена. Прежнее страстное и необузданное выражение исчезло без следа. «Поверьте, я не хотел домогаться вашей привязанности. Я вел себя как глупец, как последний глупец. Я один во всем виноват». Она смотрела себе под ноги на грубый каменный пол, как обвиняемая, ждущая приговора. «Я причинил вам зло, сам того не желая. И теперь я прошу вас помочь мне загладить мою вину». По-прежнему она не откликалась на его слова. «Дела требуют моего присутствия в Лондоне. Я не знаю еще, надолго ли мне придется уехать». Она взглянула на него, но тут же снова отвела глаза, и он, запинаясь, продолжал: «Я думаю, что лучше всего вам перебраться в Эксетер. Прошу вас принять от меня вот этот кошелек с деньгами. Считайте, что это взаймы, если так для вас легче, до тех пор, пока вы не подыщете себе подходящего места. Если вам в будущем понадобится какое-либо денежное вспомоществование...» Тут Чарльз осекся и умолк. Ему был противен звук собственного голоса, деревянная официальность тона. Она повернулась к нему спиной. «Значит, я больше никогда вас не увижу. Не стану вас разуверять, а между тем видеть вас — единственный смысл моей жизни». Наступила пауза. И в воздухе повисла угроза чего-то ужасного, непоправимого. Чарльз не решался облечь свои опасения в слова. Страх сковал его тяжелыми цепями. Но избавление пришло внезапно, как помилование, которого уже не ждет приговоренный к смерти. Она обернулась и, по-видимому, прочла его мысли. «Если бы я думала покончить с собой, то причины для этого у меня нашлись бы раньше». Она взглянула в окно. «Хорошо. Я возьму вас взаймы. Я очень вам признательна». На мгновение он закрыл глаза, мысленно возблагодарив небо, и положил кошелек, не тот, что вышивала Эрнестина, на полку у порога. «Вы согласны уехать в Эксетер?» «Если вы мне советуете». «Советую. Самым настоятельным образом». Она склонила голову. «И вот что еще я должен вам сказать. В городе поговаривают, что вас собираются поместить в лечебницу для душевнобольных». Ее глаза возмущенно сверкнули. «Эти слухи исходят, разумеется, из дома вашей бывшей хозяйки. Не принимайте их всерьез. Но, тем не менее, может быть, для вас было бы спокойнее не возвращаться больше в Лайм». Он помедлил в нерешительности и добавил: «Насколько я знаю, вас скоро опять примутся разыскивать. Поэтому я и пришел сюда так рано поутру. А мои вещи? Я позабочусь о них. Я распоряжусь, чтобы ваш сундук доставили в Эксетер, на конечную станцию дилижансов. Я думал даже, что если у вас хватит сил, лучше всего было бы дойти пешком до Аксмутской развилки. Это помогло бы избежать толков и пересудов». Он беспокоился о себе не меньше, чем о ней. Но он знал, о чем просил. До Аксмута было добрых 7 миль, а оттуда до перекрестка, где дилижанс подбирал пассажиров, еще не меньше 2. Она согласилась и на это. «И вы дадите знать, миссис Трентер, как только подыщете себе место?» «У меня нет рекомендаций». «Вы можете сослаться на миссис Тальбот. Да и на миссис Трентер тоже. Я ее предупрежу. И прошу вас, я знаю вашу независимость. Сразу же сообщите ей, если вам в будущем понадобится денежная поддержка. Это я тоже беру на себя и перед отъездом все улажу. Право, это лишнее». Она говорила тихо, почти неслышно. «Я вам и так обязана. Скорее, я должен быть вам обязан». Она взглянула ему прямо в глаза, и он снова почувствовал беспощадную пронзительность ее взгляда. Она видела его насквозь, видела целиком. «Вы необыкновенная женщина, мисс Вудров. Я глубоко раскаиваюсь, что не сумел понять этого раньше». Она повторила за ним: «Да, я необыкновенная». Но в ее словах не было ни высокомерия, ни сарказма. Они прозвучали как горькая констатация простого факта. И вновь их окутало молчание. Он выдерживал его, пока хватало сил, потом, не придумав ничего более оригинального, вытащил из кармана часы, намек на то, что пора идти. Он остро чувствовал свою скованность, несуразность, свою униженность по сравнению с ее достоинством. Может быть, он еще чувствовал вкус ее губ. «Вы не проводите меня до просеки?» Это было их последнее свидание. Не мог же он показать ей, что стыдится ее общество. Даже появление Грогана уже ничего не изменило бы. Но Грогана не было видно. Сара шла впереди, ступая по сухому, омертвелому папоротнику и обходя живые весенние кусты дрока. Отблески утреннего солнца играли в ее волосах. Она шла молча, не оборачиваясь. Чарльз отлично понимал, что Сэм и Мэри, скорее всего, наблюдают за ними. Но и это было уже неважно, даже лучше, если их увидят вот так открыто. Тропинка, петляя между деревьями, поднималась в гору и, наконец, вывела их на просеку. Сара обернулась. Он подошел к ней, протягивая руку. Немного помедлив, она протянула ему свою. Он крепко пожал ее, запретив себе какое бы то ни было дальнейшее безумство. «Я вас никогда не забуду», — сказала она еле слышно. Она подняла к нему лицо и устремила на него взгляд, в котором можно было прочесть едва заметную мольбу. Она словно просила его разглядеть что-то важное, пока еще не поздно. Истину превыше всех его истин, чувство превыше всех его чувств, человеческую историю, более важную, чем все, что было ему известно об истории человечества. Как бесконечно много она могла бы ему сказать. И в то же время знала, что если он не способен понять это бесконечно многое без слов, мгновение длилось долго. Потом он опустил глаза и отпустил ее руку. Минутой позже он оглянулся. Она стояла там, где он оставил ее, и смотрела ему вслед. Он приподнял шляпу. Она никак на это не отозвалась. Спустя еще 10 минут он подошел к калитке, от которой начинался спуск к сыроварне. С этого места открывался вид на поля, тянувшиеся в сторону моря. За ними вдалеке маячил Кобб. Внизу, у начала тропы, ведущей к той самой калитке, где он сейчас стоял, Чарльз заметил знакомую приземистую фигуру. Он отступил назад, на секунду замешкался и затем решительно пошел вперед по просеке, направляясь к дороге, которая вела в город.